сведения о святом благоверном князе Святославе Гаврииле Юрьевском и сыне его святом Димитрии. Память 3-16 февраля. В древних русских летописных святцах Святослав Гавриил Всеволодович, юрьевский князь, именуется святым, показан в числе русских святых, не канонизованных. Память его и до сего времени благоговейно почитают не только жители Юрьева-Польского во Владимирской губернии, но и окрестные жители, притекая в Георгиевский собор, в Юрьев, на поклонение ему. Святослав III в крещении Гавриил, великий князь Владимирский, сын Всеволода III Дмитрия Юрьевича, прозванного «Большое гнездо», и Марии, в иночестве Марфы, дочери богемского чешского князя Шварна, родился в городе Владимире на Клязьме 26 марта 1196 года. Четырехлетним ребенком в 1199 году он был назначен на княжение в Новгороде, а затем в 1206 году был сменен старшим братом Константином, в 1208 году снова возвращен в Новгород. В 1212 году, уже после смерти отца, получил в удел город Юрьев, Польской, основанный его дедом, великим князем Юрием Владимировичем Долгоруким. В 1247 году получил великокняжеский престол во Владимире, но изгнанный своим племянником Михаилом Ярославовичем Храбаритом в 1248 году и замещенный на великокняжеском престоле другим своим племянником Андреем Ярославовичем, ездил в 1250 году в Орду, где не имел успеха в возвращении себе великокняжеского престола и умер в городе Юрьеве-Польском 3 февраля 1253 года. Тело его было погребено в Георгиевском соборе, им же построенном в городе Юрьеве. Князь Святослав Гавриил был женат на Евдокии, дочери Петра Юрьевича в монашестве Давида, муромского князя, и Февронии в иночестве Ефросинии. От этого брака у них был единственный сын Димитрий, признаваемый по старинным святцам святым. Из летописи видно, что супруга Святослава Евдокия еще при жизни своего мужа в 1228 году пожелала пойти в монастырь. Святослав, отпусти княгиню свою по свету, схотевши ей в монастырь, и даст ей наделок мног. Княгиня ушла к братии в Муром и там постриглась.